Настоящее. Часть вторая. Как и где именно состоялась их встреча, я так и не узнала. С того самого ужина в Мэйфэре я больше не видела Эда и ничего о нем не слышала. Новогоднюю ночь я провела с Чарли и его девушкой в Вене. Когда в январе у них начался Иларий в триместр, я вернулась в Саличи. Спустя пару месяцев пришло письмо из американского посольства с просьбой наведаться к ним по поводу проблем с визой. У меня была так называемая виза категории «Б» для краткосрочных поездок, хотя в США я ездила редко. В основном возила на каникулы Чарли в Disney World во Флориде или в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Подобными вопросами обычно занимался визовый центр, находившийся слева от главного здания, за пунктом охраны. Когда я пришла, меня провели в кабинет на втором этаже через другой вход. Там меня встретила круглолицая, пышногрудая женщина, ослепительно приветливая и жизнерадостная. «Здравствуйте! Как проходит ваш день?» — пронзительно воскликнула она. Женщина объяснила, что с визой все в порядке, но у нее есть письмо, которое она должна вручить лично, и попросила меня подписать форму. Затем она проводила меня обратно на первый этаж и завершила нашу короткую встречу словами: «Берегите себя, да хранит вас Господь!» Письмо оказалось приглашением на благотворительный ужин, который должен был пройти в последний день марта в посольстве США в Риме. Я сразу поняла, что это сообщение от Бастьяна. Рим находился в удобной близости от меня и на безопасном расстоянии от него. Я прилетела накануне, по воле случая не в среду, как обычно, а в воскресенье. Полет прошел спокойно. Ни турбулентности, ни облаков, только мерцающая синяя бездна внизу и безоблачное небо вокруг. Как оказалось, квартира, которую я купила в Риме 2 года назад, чтобы вложить излишек наличных, находилась совсем недалеко от посольства. Она располагалась в прекрасном жилом доме в районе, названном в честь кардинала Людовико Людовизи. Я ожидала увидеть Бастьяна на следующий вечер и весь день посвятила обычным и утомительным процедурам по наведению красоты, чтобы выглядеть более презентабельно. Купила простое винтажное черное платье на одной из извилистых богемных улочек Монти, а потом заглянула на Виа Кондотти, где невероятно мягкие балетки из телячьей замши будто бы только меня и ждали. Черные с бантиком, усыпанные разноцветными кристаллами. Из украшений только цепочка с компасом. Не потому что меньше значит больше, а потому что я разделяла мнение Кристоболя Баленсиаги, который говорил: «Элегантность — это отсечение лишнего». Когда я пришла в посольство тем вечером, меня поразило большое количество людей, сновавших по саду. Деревья были украшены гирляндами в форме цветочных лепестков. В дальнем конце сада я заметила небольшой оркестр. Музыка в его исполнении звучала идеально. Достаточно громко, чтобы ее было слышно, но не настолько, чтобы раздражать гостей или заставлять их повышать голос. Ужин был неофициальным, со стандартной программой. Встретились, поболтали, поели. Все расхаживали туда-сюда с бокалами шампанского, стараясь почувствовать себя важными. Никто не обращал на меня внимания. Разве что какая-нибудь женщина окидывала взглядом с головы до ног, пытаясь понять, почему на мне такое простое платье. Порой подходил какой-нибудь мужчина с неудачной фразой или глупым вопросом и тут же исчезал, как только замечал мое неприкрытое безразличие. Я ожидала эффектного появления почетного гостя, но Бастьян так и не вышел. Коктейль из нетерпения, неуверенности в себе и разочарования заставил меня усомниться во всем. Зачем я приехала в Рим? Почему была так убеждена, что он здесь будет? Музыка, словно по волшебству, привела меня в чувство. Когда слышишь первые ноты мелодии из далекого прошлого, то за долю секунды вспоминаешь не только всю композицию, но даже точное место и время, когда ты услышал ее впервые. Интересно, сколько мелодий, загруженных в память, мы носим в себе? Оркестр играл инструментальную версию песни «Когда же я снова увижу тебя» соул-группы The Three Degrees, которую я слушала в детстве. Я вспомнила слаженное многоголосие вокалисток и простые слова песни. В них чудесным образом сочетались изящество и печаль. Если Вселенная решила со мной поиграть, то я проиграла всухую. Гейм, сет, матч. Может быть, песня отражала неопределенность моих отношений с Бастианом? Это была любовь или просто дружба? Я ощущала разочарование, даже растерянность, и нашла уголок за деревьями и кустами, где закурила. Я была уверена, что меня никто не видит, как вдруг появился официант и протянул мне открытку с видом на Пьяцца Навона. На обороте было написано от руки: «Маньяна, а ла сейс де ла тарде» — «завтра, в 6 вечера». Оркестр заиграл другую мелодию, но в голове у меня по-прежнему звучал вопрос, зашифрованный в предыдущей композиции. Это начало или конец? Рим либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано. Я принадлежу к первым, но не по очевидным причинам. Рим — это средиземноморские джунгли, изуродованные современной туристической индустрией, которая превратила их в балаган. Но среди фальшивого блеска и показного величия прячутся подлинные сокровища былых времен, вечные в своей красоте. Одна из таких жемчужин — это Пьяцца Навона. Такой живописной площади я больше нигде не видела, длинная и открытая, светлая и просторная, окруженная небом. Ее история уходит корнями в эпоху Древнего Рима, когда та еще была стадионом. Здесь проходили гладиаторские бои и инсценировки морских сражений. Отсюда и название «Навона» значит «большой корабль». На Пьяццу я пришла без 5:06, не замечая, с какой скоростью иду, лавируя по оживленным улочкам. Погода стояла на удивление теплая для ранней весны. На мне были черные брюки, черный приталенный жакет и топ из шелка и кашемира с круглым вырезом. Те же черные балетки, что и прошлым вечером. Кафе ломились от посетителей. Я часто бывала здесь. Если не заходила в церковь Сант-Аньезе и Нагоне, то обычно сидела в ресторане напротив фонтана 4 рек, созданного в честь 4 известных тогда континентов. Дунай символизировал Европу, Ганг — Азию, Нил — Африку, а Рио де ла Плата — Южную Америку. Сейчас я стояла перед этим самым рестораном, высматривая свободный столик в надежде, что кто-нибудь встанет. Я не имела ни малейшего представления, где искать Бастиана или как он найдет меня. К счастью, через несколько минут освободился столик в первом ряду, прямо напротив фонтана и церкви. Я поспешила занять его, готовая ждать столько, сколько потребуется. Села и подняла руку, чтобы сделать заказ, как вдруг увидела его за одним из столиков в конце того же ряда. Бастиан. Постаревший, с идеально подстриженными усами и волосами, в которых пробивались серебристые пряди, с загорелым, наверное, от итальянского солнца лицом и в элегантных очках-авиаторах, скрывавших глаза. Или его самого. Очевидно, он тоже меня заметил, потому что встал и направился ко мне. Хотя я сидела, мне казалось, что я стою на разъезжающихся коньках посреди кристально чистого голубого льда, пытаясь удержать равновесие, не зная, что делать и не в силах пошевелиться. «Не возражаешь, если я выпью с тобой чашечку кофе?» — спросил он, снимая очки. Наши взгляды снова встретились спустя 20 лет. И в этот самый момент лед подо мной треснул. Официант подошел с привычным: «Buonasera, cosa vuole?» — «Добрый вечер, чего желаете?» Бастиан заказал 2 эспрессо, а я от волнения напрочь забыла итальянский язык. «Lo stesso». «То же самое», — с трудом прошептала я, хотя никогда не пью эспрессо без молока. Как только официант ушел, мне захотелось поменять заказ. За эти годы я столько раз мысленно прокручивала нашу встречу, репетировала, что скажу и о чем спрошу, но сейчас все заготовленные реплики будто рассыпались в прах и исчезли. Старел он красиво. принадлежал к тому типу мужчин, чья привлекательность со временем только усиливается. Его голос не изменился, разве что бархатистая хрипотца стала еще глубже. Когда принесли кофе, он выпил его в два глотка. Я к своей чашке так и не притронулась. «Пройдемся?» — спросил Бастиан, словно вдруг осознав, сколько людей нас окружает. Он притворялся туристом, но явно старался не привлекать внимания. Мы решили покинуть площадь и найти место потише. Оба хотели сбежать от толпы и уединиться. Мы прошли по Виа делла Куканья и вышли на небольшую пьяцу. Затем продолжили путь по Виа деи Баулари. Свернули налево на Виа дель Маскероне. После этого снова налево, на Виа Джулия, которая вывела нас к Лунго Тевере деи Валлати. Когда мы дошли до моста Понте Систо, опять свернули налево и побрели по берегу Тибра. Сначала мы шли молча. Улицы были слишком узкими, чтобы вести разговор на ходу. В тот вечер Рим казался особенно приветливым. Транспорт почти исчез, остались только вечные толпы туристов. Они шатались повсюду, вцепившись в свои телефоны, словно от них зависела жизнь. Глядели в экраны, а не вперед, и неизменно оказывались посередине узкой улицы, не догадываясь посторониться ни вправо, ни влево, даже когда кто-то шел им навстречу. Почему в незнакомых местах люди всегда проявляют свои худшие качества? Каждый раз, когда мы с Бастианом уступали дорогу прохожим, я намеренно прижималась к нему, чтобы наши тела как бы случайно соприкоснулись. Я хотела почувствовать, что он действительно рядом. Чем дальше мы шли, тем шире становились улицы, а толпы постепенно редели. Когда мы переходили оживленный перекресток, он взял меня за руку и посмотрел в обе стороны, прикрывая меня собой, пока мы петляли между машинами. Он был тактичным и вежливым, задавал несущественные вопросы, учтиво отвечал на мои. Если я казалась рассеянной, то лишь потому, что точно знала, что должна сделать и как нужно действовать. Но для этого мне требовались тишина и уединение, самые ценные вещи в нынешнем мире. С годами я поняла, что даже в одиночестве не оставалась по-настоящему одна. Теперь Бастиан, оказавшийся в центре всеобщего внимания, столкнулся с похожим испытанием. Я была уверена, что за нами следят. Министерство внутренней безопасности США никогда бы не позволило кандидату в президенты гулять по улицам Рима в одиночку. Мне было совершенно все равно, где находятся соглядатаи и что они думают о нашей встрече. Жизнь давно научила меня, что беспокоиться из-за чужого мнения не стоит. Все равно кто-то ненавидит, немногие сочувствуют, но любопытны все без исключения. Мы прошли мимо моста Понте-Гарибальди и где-то на Лунго-Тевере-де-Ченчи свернули на Виа-дель-Темпо. Я узнала район. Это был знаменитый еврейский квартал. Он считался одним из старейших в мире, уступая только венецианскому. С Бастианом было легко идти рядом. Никто из нас не вел за собой, но каждый словно следовал за другим, как будто у нас был общий невидимый компас. «Мне нравится, что ты сделала с волосами», — сказал он, указывая на мою голову и не пытаясь скрыть восхищение. «Ты имеешь в виду цвет?» Это уже не был мой натуральный пепельный блонд. Я перекрасилась в платиновый. «Нет, я про стрижку. Тебе идет. Всю жизнь у меня были длинные волосы, но в 40 с небольшим я внезапно отважилась на каре. Плечи впервые ощутили свободу, затылок снова дышал. Я чувствовала себя обновленной и беззаботной. Прическу теперь было легче укладывать, волосы стали послушными, в отличие от моей неуправляемой жизни. Впрочем, это вот-вот должно было измениться. Мы подошли к небольшой, но живописной площади с журчащим фонтаном посередине. Вокруг располагались бар, две сувенирные лавки, уже закрытые, и старая остерия, запертая на железную цепь. На ее грязной стеклянной двери тусклыми буквами проступало название «Пане и вино» — «Хлеб и вино». Пожалуй, эта площадь выглядела невзрачно по сравнению с тяжеловесами, вроде Пьяцца ди Треви, Пьяцца дель Пополо или Пьяцца Венеция. Сейчас она напоминала мне недостроенную или заброшенную декорацию старого фильма, которая не доставала важных деталей. Я надеялась, что мы сможем где-то присесть, но все вокруг словно вымерло, а официант из бара уже собирал стулья и заносил их внутрь. Я спросила Бастиана, идти ли нам дальше или задержаться здесь, ведь людей почти не было. Он, казалось, меня не слушал, лишь загадочно улыбался. «Los ojos del diablo» — «Глаза дьявола». Пальмира как-то сказала мне, что нужно остерегаться мужчины с глазами дьявола. В тот период она уверяла всех, что умеет предсказывать будущее по кофейной гуще. Из бара вышла молодая пара. Затем они обернулись и направились к нам. Парень поднял мобильный телефон, и я замерла, решив, что он узнал Бастиана. Оказалось, что это были туристы из Корнуолла. Они услышали, что мы говорим по-английски, и попросили сфотографировать их на фоне фонтана, изображавшего четырех бронзовых юношей, сидевших на мраморных раковинах и дельфинах. По краям верхнего бассейна расположились четыре черепахи. Немногие знают, что черепах добавил знаменитый скульптор Джованни Лоренцо Бернини спустя 70 лет после того, как фонтан был построен другим архитектором. Я позавидовала стремлению этой пары хранить воспоминания. Мои собственные либо отвлекали, либо просто терзали. Парень с девушкой поблагодарили нас и на этот раз ушли, рассматривая фотографии в телефоне и тихо посмеиваясь. «Ты не боялся прийти один?» — поддразнила я Бастиана, поправляя сумку на левом плече и проверяя, застегнут ли внешний карман. «А вдруг у меня был скрытый умысел?» «Когда я один, меня никто не узнает», — рассмеялся он. Я заметила у него на запястье стильные часы из нержавеющей стали, квадратные, с римскими цифрами. Порой я гадала, откуда у него такое состояние. Выяснить, кто его финансирует, было бы все равно, что играть в крестики-нолики. Мой выбор стратегии зависел от того, кто сделает первый ход. Я спрошу, или он сам расскажет. «Я обрадовался, что ты попросила Поплстона передать мне сообщение. Я всегда хотел с ним познакомиться. Он такой колоритный тип, настоящая легенда». «Эд бы с этим не согласился», — подумала я и села на металлическое ограждение фонтана, наслаждаясь журчанием воды за спиной. «Знаешь, что он мне сказал?» — с загадочным видом продолжил Бастиан, после того, как задал вопрос про песню Сэма Кука. Вариантов было бесконечное множество. Поплстон больше всего на свете любил играть на аудиторию, неважно, широкую или узкую. Он сказал, что даст мне бесценный совет. Бесплатно. Бастиан поднял взгляд к небу, будто искал луну. Что не стоит пытаться тебя спасать. В лучшем случае я должен помочь тебе сделать шаги, которые ты сама наметила. Это звучало вполне в духе Эда. «Почему ты предложил встретиться именно в Риме?» — полюбопытствовала я. «Находился в Италии по делам?» «Для отвода глаз я запланировал отпуск на Сицилии, чтобы избежать любых политических мероприятий. Проскользнул через аэропорт Чампино сегодня утром. Я помню, как ты рассказывала мне про церковь, куда всегда ходишь. Поэтому я решил, что площадь — хорошее место для встречи. Мы следили за тобой со вчерашнего дня. Мои люди были и внутри церкви тоже». Он говорил так непринужденно, ведь слежка за человеком — самое обыденное дело в мире. На нем были сшиты на заказ костюмы шелка и льна и рубашка цвета морской волны с расстегнутыми верхними пуговицами. Солнечные очки он поднял на макушку, а другую пару очков для чтения зацепил дужкой за воротник. Несмотря на небрежную манеру речи и расслабленный вид, на его плечах я заметила незримую мантию власти. В своей жизни я встречала подобное зрелище слишком часто. Мешки под глазами и морщины на лбу Бастиана свидетельствовали не только об усталости. Они показывали, насколько тяжелой была его мантия. Со временем ее бремя изматывает. «Но ведь мы должны были встретиться именно в Риме, согласна?» Голос вернул меня в реальность. Я насторожилась, не понимая, в чем подвох. Бастьян с явным удовольствием наблюдал за озадаченным выражением на моем лице. «Прочти Рома наоборот», — подсказал он наконец. «Амур», — прошептала я, удивляясь и веселясь из-за своего открытия. Мы ненадолго замолчали, наслаждаясь присутствием друг друга. Так же, как когда-то в Саличе. Нас озарял перламутровый свет воды в фонтане. Если бы все происходило по другому сценарию, я бы, наверное, спросила, заметил ли он мои морщины, сильно ли я изменилась, кроме, разумеется, цвета волос. Но такие вопросы казались глупыми и неуместными. Будь это голливудский сценарий, он бы наклонился и поцеловал меня. Но это был наш сценарий, в котором каждое слово следовало выбирать осторожно, потому что мы знали, где проходит граница. В нашем распоряжении было совсем мало слов. Зато глазами мы могли искушать друг друга без всяких запретов. Я устала сидеть на металлическом ограждении, поднялась, открыла сумку и полезла внутрь. «У меня есть кое-что для тебя». Бастьян достал мою руку из сумки. «Это подождет. Сейчас я не хочу терять ни минуты». Он провел большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. «У тебя самая мягкая кожа, которой я когда-либо прикасался. Ты совсем не изменилась». Я была благодарна темно-синим оттенкам вечера за то, что они сгустились, оказав мне услугу и скрыв следы времени на моем лице. Наши пальцы переплелись сами собой, точно выверенным движением, словно были созданы, чтобы никогда не разъединяться. «А ты? Ты изменился?» Я спросила нарочно. Это была своего рода проверка. Он растерялся и отпустил мою руку. «Конечно, нет. Разве что у меня теперь свита, плотный график и больная спина. Ну а так я все тот же парень, с которым ты танцевала». Вот еще уста, которые говорят одно, между тем, как сердце думает другое. Это были не мои слова, а цитаты из «Графа Монте-Кристо». Бастьян пах иначе, чем я запомнила, дымом и мускусом с тяжелыми нотками сладости. Мне больше нравился его прежний цитрусовый аромат. Я бы узнала этот запах где угодно. Горький апельсин и лимон с пятигреном и розмарином. Он напоминал мне севильские улицы в январе с их вечной свежестью. «Жаль, что ты не связалась со мной раньше», — пробормотал он. «После отъезда я старался держаться подальше от тебя, даже попросил перевести меня на другое задание». Вдруг он занервничал, не зная, куда деть руки. Порой так ведут себя курильщики, когда у них заканчиваются сигареты. Я была уверена, что он бросил. Наверняка американская общественность получила бы коллективный инфаркт, если бы узнала, что их президент курит. «Но я должен был знать, что с тобой происходит», — продолжил он. «А это было непросто». После того, как его отстранили от расследования, связанного с Максом, у коллег не осталось причин делиться с ним свежей или важной информацией. Тогда агентство серьезно прижало Макса. Они понимали, что он что-то затевает, но он был нашими глазами и ушами. Бастьян смущенно улыбнулся. «Ты, наверное, и так все знаешь». «Конечно, я знала. Когда страной правит политический безумец, будь то Милошевич или Пиночет, на него списывают все беды. Но когда безумца свергают, он уходит или умирает, его преемники, пришедшие на волне демократических перемен, нередко оказываются не менее безумными. Цикл безумия не прерывается, а здравый смысл и рассудительность становятся первыми жертвами. Но Макс хранил верность себе. Хотя он по-прежнему передавал информацию американцам, на первом месте у него всегда были собственные интересы. Чего я не могла понять сейчас, в Риме, так это почему Бастьян все время возвращался к прошлому, от которого я старалась убежать. Давним событиям, память о которых я похоронила, не следовало напоминать о себе. Вытаскивать былое на свет не стоило. На улице, ведущей к площади, показалась темная фигура мужчины. Своими внушительными размерами он походил на Бэмби. Я кивнула в его сторону. Бастиан тоже кивнул, подтвердив, что это телохранитель из секретной службы. Скорее всего, менял позицию или заступал на смену. Площадь была пуста, если не считать коренастого официанта, который все еще суетился в баре. Я сказала Бастиану, чтобы он попросил в баре стул. Бастиан вернулся со стульями, за ним следовал официант с подносом, двумя бутылками и парой только что вымытых бокалов, еще теплых и запотевших после посудомоечной машины. «Стулья я нам раздобыл», — сказал Бастиан, ставя их у фонтана. Он попросил, чтобы мы перенесли их к дверям, когда будем уходить. Я села. Официант открыл бутылку пива и протянул Бастиану. Потом открыл бутылку газированной минеральной воды, разлил ее по бокалам и поставил их на край каменного ограждения. Бастиан расплатился, добавив к купюрам улыбку и вежливое «Грация милле», «Большое спасибо». Передавая мне бокал, он поглядел на меня с добродушной улыбкой. «Знаю, что ты не пьешь пиво», — сказал он. «А лаймы у них закончились». «Откуда ты знаешь, что я не пью пиво?» — нахмурилась я. «Помню из твоего дневника. Ты пьешь колу или воду с лаймом», — уверенно заявил Бастиан. Что ж тут скрывать? Меня поразило, что он все это помнит спустя столько лет. Как бы банально это ни звучало, время разъедает воспоминания, как ржавчина. Некоторые вещи, о которых я и сама уже забыла, будто перекочевали со страниц дневника в голову Бастиана и решили там обосноваться. «Мне нравится сочетать сок лайма с текилой, но довольствуемся тем, что есть». Он откинул голову и сделал глоток из бутылки, а затем многозначительно добавил: «Как и друг другом, нам же деваться некуда». Он приподнял бутылку и чокнулся с моим бокалом. «Салюти, поскольку мы в Италии, и с днем рождения меня». Как я могла забыть? 1 апреля, день дурака! Тем временем официант вернулся в бар, выключил свет, и маленькая площадь почти погрузилась во тьму. В фонтане теперь отражался лишь кремово-желтый свет лампы, лившийся из окна неподалеку. Бастиан завороженно смотрел, как мандариново-золотые разводы поглощают оттенки синего. «Я столько раз хотел вернуться в Саличи», — сказал он. «Ты вторгалась в мои мысли и сны без приглашения. Я не мог тебя забыть. А один раз я даже добрался до аэропорта». Он выпил воду из бокала, поморщившись от вкуса. «Где-то над Ирландией или Исландией, точно не помню, разразилась сильная буря. Рейс сначала задержали, а потом и совсем отменили». Он оторвал взгляд от воды и посмотрел мне прямо в глаза. «Я не смог уехать из аэропорта, провел там всю ночь. Чувствовал себя персонажем книги в поисках своего автора и дальнейших указаний. Я не знал, как вернуться к тебе». Похоже, мы оба пытались связаться друг с другом любым способом, кроме прямого, из страха быть отвергнутыми или навредить. «Ты как-то сказала, что умные люди без жизненной мудрости — самые большие глупцы». Я нахмурилась. Почему из всего, что я говорила, он процитировал именно это? По правде говоря, я даже не помнила, когда это сказала, и это было неприятно. «Я хотел вернуться и увидеть тебя снова», — наконец признался он. «Но у меня не хватило ни мудрости, ни смелости попросить тебя об этом». Наш разговор двигался в неожиданном направлении, и все же я не могла не восхищаться тем, как привлекательно выглядел Бастиан даже спустя столько лет. Сейчас он казался даже более обаятельным, чем в молодости. Я невольно напрягла мышцы живота. «Попросить о чем?» Он опустил взгляд, а потом снова посмотрел на меня. «О том, чтобы ты все оставила». Я часто представляла себе эту сцену, как он просит меня уехать вместе с ним, но потом обдумывала, как все это будет выглядеть на практике. Его бы уволили из ЦРУ или перевели в другой отдел? А теперь, когда он окунулся в политику, мне пришлось бы скрываться, Или сменить имя, оформить грин-карту и осесть где-нибудь, например, в Вирджинии? Найти работу? Что бы он сказал своей семье? У него ведь есть братья и сестры. Я видела их на фотографиях в журнале, в репортаже с его свадьбы. А как же его жена? Его друзья? «Хватит!» — приказала я себе. Мир почти ничего не знал обо мне, и все же, как только мое имя впервые появилось в международной прессе, мой образ оказался искажен, точно в волшебном зеркале из сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». В этой истории все красивое в зеркале отражалось уродливым. Когда зеркало разбилось, его осколки разлетелись по свету. Если осколок попадал человеку в глаз, он начинал видеть только дурное и безобразное. Если же в сердце, оно превращалось в лед. Так же работает и пропаганда, и почти все на планете так или иначе подверглись ее воздействию. Истина не имела значения. Важно было лишь то, что показывает зеркало. Я видела это снова и снова. Публику привлекают преступники, потому что ей подсовывают их романтизированный образ. Или же люди испытывают к преступникам отвращение, потому что те насквозь коррумпированы, питаются злом и прибегают к насилию, не брезгуя заказными убийствами. В любом случае, преступников изображают карикатурно. Я выросла не в горной сицилийской деревушке, отрезанной от цивилизации. Не в семье неудачливых гангстеров, заучивших кодекс Омерты. Сноска. Кодекс Омерты. Свод правил поведения, наиболее распространенный в кругах итальянской мафии. Согласно кодексу Омерты, члены преступных организаций обязаны хранить молчание о деятельности группы и не выдавать информацию правоохранительным органам даже под угрозой наказания или смерти. Когда нужно, к насилию прибегают все. Возможно, и Макс к нему прибегал, но я этого ни разу не видела и не слышала. Когда пришло время узнать, чем Макс зарабатывает на жизнь, мне сказали правду. Ту, которую большинство не в состоянии вынести. Но с детьми все иначе. Я просто это приняла, вместе с фактом, что отныне мой образ всегда будет немного уродливым и далеким от правды. Помните зеркало? Оно искажает восприятие. Людям трудно принять меня, зная, кто я и откуда. Я могла сказать Бастьяну только одно. Речь шла не о том, чтобы я оставила свою жизнь ради тебя, а о том, чтобы не перекладывать на твои плечи чужое бремя. Я поглядела на его классический римский профиль, в самом сердце Рима. Я тихо усмехнулась, и он спросил, что меня рассмешило. «Ты когда-то сказал, что я, возможно, самая охраняемая женщина в мире, помнишь? А теперь я сижу рядом с самым охраняемым мужчиной в мире, который, судя по всему, может стать самым влиятельным человеком на планете». Я провела руками по волосам. «Разве это не забавно? Жизнь всегда невероятнее любого вымысла. Жизнь подчиняется слепому случаю». В его голосе прозвучала ностальгическая нота. «Вот и все. Даже когда тебе кажется, что ты способен ее изменить». «А ты бы изменил ее сейчас?» — спросила я напрямую, пытаясь перейти к делу. Бастьян пристально на меня посмотрел, словно пытаясь понять, что у меня на уме. Неужели я действительно спрашиваю, готов ли он все оставить? «Ты имеешь в виду опять стать никем?» — усмехнулся он, вероятно, припоминая наш разговор в лодке. «Да», — наконец произнесла я. «Как я?» Он встал со стула, подошел к фонтану и поставил одну ногу на металлическую перекладину. Оперся локтями о колено, скрестив руки, и принялся смотреть на дно фонтана. Сказал почти шепотом: «Как много монет. Интересно, сколько из этих желаний сбылось?» Я подошла и положила руку на его левое плечо. «Одного желания мало. Нужно хотеть по-настоящему». Он повернул голову, испытующе на меня поглядел и произнес: «Будь осторожнее с тем, чего желаешь всем сердцем. Оно непременно станет твоим». В его глазах блеснуло восхищение. Прямо как будто Макс сказал. Заметила я и нежно провела рукой по его спине, чувствуя напряжение в мышцах. «Это Джеймс Болдуин», — с гордостью заявил он. «Это универсальная истина». «Знаю не понаслышке», — отозвался он. Он ничего не добавил, а я не стала расспрашивать. Слова были лишними. Казалось, у него есть всё. Слава не меняет людей, она лишь срывает с них маску. «Почему ты не попросила меня вернуться раньше?» «А почему ты не вернулся сам, без моей просьбы?» «Тоже правда», — прочла я в его глазах. «Все мои сожаления были неизбежны, но терпимы. Невыносимым было лишь одно — знать, что ты забыла меня. Или ещё хуже, что ты подарила счастье другому». Он повернулся ко мне и обнял. Говорят, старая любовь и сухие дрова загораются сразу, при первой возможности. Именно это я и почувствовала — мгновенную вспышку и жар пламени.